мы предлагаем вашему вниманию проповеди Виктора Куриленко. Наш адрес: Украина, 84116, Донецкая область, город Славянск, абонентский ящик 810. Братья и сестры, я хотел, чтобы вы открыли послание к евреям, 9 глава, мы прочитаем 27 и 28 стих. Послание к евреям, 9 глава, 27 стих читаем. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд», 28 стих, «так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Наша тема сегодня – «Однажды человеку положено умереть». Вот есть неканоническая книга в Библии, это книга Иисуса, сына Сирахова. Так там интересно говорится. Говорится о том, что как вот на смену листьям густым, зеленым, приходят другие листья, проходит зима и приходят другие листья. Точно так же и род человеческий. Один приходит, род, проходит время – и этот род уходит с земли. Я думаю, что никто из нас не будет спорить, что через 50-100 лет абсолютно ни одного человека, ну, может, некоторые, правда, через 100 лет можно предположить, что ни одного человека из слушающих эту проповедь уже не будет в живых. Мы уйдем с этой земли. Такова реальность. Бог сказал, человеку положено однажды что сделать? Умереть. Однажды умереть. Вот первый человек Адам, который был сотворен Богом, у него была жена Ева, и сказано в Библии, что Адам после согрешения, после того, как он был изгнан со своей спутницей из Эдемского сада, прожил Адам 930 лет, родил сыновей, дочерей и умер. В книге Бытия в 5 главе говорится, что один человек по имени Мафусал прожил 969 лет, и умер. Много это 969 лет? Вы бы хотели прожить 969 лет? Хотели или нет? Не проживете, значит. Понимаете, какая ситуация? Если вы посмотрите пятую главу Бытия, там 8 раз говорится о разных людях. И он умер. И он умер. Они жили от 777 лет, прожил Ламех. И Мафусал, как мы с вами читали, прожил 969 лет. Как зеленеющие листья на густом дереве, одни спадают, а другие вырастают, так и род от плоти и крови. Один умирает, а другой рождается. Вот жизнь такова. Интересно то, что чем более греховная жизнь людей, тем быстрее приходит к ним смерть. В книге Бытие в 6 главе, в 3 стихе говорится: «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, пусть дни их будут 120 лет». Они жили раньше очень долго, как мы читали, до 900 лет жили люди. Чем грешнее становился человек, тем его жизнь укорачивалась. И Бог сам говорил: «Достаточно, теперь будете жить 120 лет». Я не думаю, что кто-нибудь из вас встречал человека, который бы прожил 120 лет на этой земле. В это время, когда Бог сказал вот эти слова, будут жить 120 лет, говорится о том, что земля наполнилась злодеянием. Позже Моисей, это вождь израильского народа, говорит следующие слова. Псалом 89, вы можете посмотреть 10 стих. «Дней наших 70, а при большей крепости 80 лет. И самое лучшее – пора, труд и что еще? И болезнь. И быстро проходят дни нашей жизни, мы летим». Такова реальность. Сегодня мы будем с вами говорить о смерти, и сегодня мы будем с вами говорить, какова цель нашей жизни. С тем, что мы уйдем с этой жизни, никто не может спорить. Абсолютно никто. Но вот какова цель твоей жизни на земле? Тебе придется уйти с этой земли, и мне тоже. Вот я спрашивал у столетних людей, быстро ли жизнь прошла? Они говорят, что очень быстро все прошло. Очень быстро. Отцу моему сейчас 85 лет, он пережил тяжелую жизнь. 900 дней блокады, голод, война, проблемы различные, скорби различные, трудности. Я спрашиваю у него, быстро прошла жизнь? Он говорит, очень быстро, очень быстро. И интересно следующее замечание. Чем более греховная жизнь поколения, чаще звучит похоронная музыка. Чем больше греха в семье, чем больше греха в городе, в стране, чаще звучит похоронная музыка. Пьянка, наркотики, блуд, спид, различные болезни, самоубийства, драки. Все это приводит к тому, что люди очень быстро уходят с этой жизни. Нелюбимые в семье, отвергнутые, молодые люди не ценят своей жизни. Скандалы родителей, бесцельность жизни, духовная пустота приводит к тому, что молодое поколение относится к жизни очень легкомысленно. Вот где я прожил на поселке 27 лет, я могу сказать, кого-то убили, кто-то повесился, кто-то напился до того, что умер от пьянки. Многие люди не дожили до 50 лет. Там на северном поселке есть кладбище, и там лежит более 80 тысяч славян. И вот пойдите на это кладбище и на любое кладбище, и вы увидите, какие молодые лица смотрят с фото на вас. И там надписи, надписи. «Ты ушла очень рано». «Как ты рано ушла и оставила нам скорбь, и оставила нам печаль и горечь». И подписи «Папа, мама, дедушка». Знаете, очень редко найдешь на этом кладбище примерно такие надписи «Блаженны, умирающие в Господе». Или, скажем, такую надпись «Он послужил целям Господним и почил». Я думаю, что если мы с тобой верующие люди, если бы у нас с тобой была надпись на могильной плите «Он послужил целям Божьим и почил», то это самое лучшее, что можно желать себе относительно момента ухода из этой жизни. Она послужила целям Божьим и ушла с этой земли. Он послужил цели Божьей и ушел с этой земли. Это о Давиде сказано, что он послужил изволению Божью и почил. Библия говорит, что только два человека на этой земле не увидели смерти. О Енохе сказано, это книга Бытия, 5 глава, 24 стих, что он ходил пред Богом, и Бог взял его на небеса, и он не увидел смерти. И 4 книга Царств, во 2 главе, в 11 стихе говорится, что Илия, пророк, вихри вознесся на небо, и они не увидели смерти. Но вообще, однажды положено умереть. Мы часто говорим о жизни, мы говорим о замужестве, мы говорим о том, как нужно жить на этой земле, как нужно жить так, чтобы ты был благословенным. Но сегодня мы будем говорить с тобой о смерти. Потому что, как сказал один классик, все на этой земле призрачно, одна смерть реальна. И это точно, это точно. Смерть-то точно реальна. И придет момент, когда о тебе скажут, обо мне скажут, он умер, она ушла из этой жизни. Это точно. И вот нам нужно, чтобы подготовиться к этому моменту, к переходу от этой жизни в иную жизнь, что будет после смерти. Смерти, описанные в Библии. Первая мысль, которую я хочу осветить, это Бог наказывает грешников смертью. Смерть царя Ирода. Это описано в 12 главе Деяния святых апостолов. Вы можете посмотреть, пожалуйста. Смерть царя Ирода. Он убил Иакова, брата Иоаннова, мечом, а потом посадил Петра в темницу. Он поднял руки на тех, кто принадлежал к церкви, делая им зло. Деяния, 12 глава, 1-3 стих можете читать. Люди из Тира и Сидона пришли просить мира к Ироду. 21 стих. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал, это голос Бога, а не голос человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славу Богу, и он был изъеден червями, умер. Это был грешник, который поднял руки на тех, кто принадлежал церкви, и ангел Господень поразил этого человека. У него было царское достоинство, был царем, но интересная мысль здесь. И очень богатая пища для размышления, особенно для тех, кто поднимает руку на церковь. Бог очень долго терпит, Бог очень долго терпит. Он убил Иакова, он посадил в темницу Петра, и Бог не реагировал. Но пришел момент, когда ангел Господень поразил его, и он был изъеден червями. Мы говорим сегодня о том, как Бог поражает грешников смертью. Гибель Содома и Гоморры. Это были очень грешные города в 19 главе Бытия. Там был гомосексуализм, там от молодого до старого были поражены этим страшным грехом. И в 24 стихе 19 главе говорится так. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серным и огненным с неба, и ниспроверг города сии и всех жителей городов сих». То есть долгое время Бог терпел эти города, долгое время. Там был человек, который был праведником, Лот, жил в этом городе, видел вот эти дела греховные. Бог долго ждал, очень долго ждал, но наступил момент, когда Бог поразил целые местности. Там 5 городов погибло. Относительно потопа, вот грешники, о которых мы читали, которые жили перед потопом, сказано о том, что они были очень грешные, что земля растлилась, потому что они очень зло жили на этой земле. И в 7 главе, в 23 стихе говорится так. «И истребилось водою всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота». Люди, которые жили в Содоме и Гоморре, которые грешили, люди, которые жили перед потопом, они жили с одним девизом. «Будем есть и пить, потому что завтра что? Умрем». А зачем вообще хранить себя в чистоте? Зачем выполнять волю Божью? Потому что завтра умрем, после смерти ничего нет, они так верят. И они жили этим девизом. И в конце концов, Бог наказал и людей, которые жили в Содоме и Гоморре, и людей, которые жили перед потопом. Бог говорил многократно к их сердцу. Остановитесь, что вы делаете? Это бедой закончится для вас. Но сердце человека абсолютно не внимало. Во втором послании Петра, во второй главе, в 5 стихе говорится. «И если Бог не пощадил первого мира, но в 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. И если города Содомские и Гоморские осудил на истребление, превратил в пепел, показал пример будущим нечестивцам. А праведного Лота, утомленного, обращение между людьми неистово развратными, избавил». Вот Бог долгое время терпел и, наконец, отреагировал. Эти местности были полностью стерты с лица земли. Я хочу сказать относительно этих людей, относительно людей, которые жили перед потопом, в Содоме и Гоморре. Интересно, что говорит Экклезиаст. Вот можете открыть 7 глава, 17 стих. Смотрите, как здесь написано. «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Оказывается, можно умереть не в свое время. Еще раз. «Не предавайся греху и не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время?» Или 3 глава, 2 стих этой же книги. «Время рождаться и время умирать». Цель жизни этих грешников – наслаждение грехом. Самолюбие, сребролюбие, сластолюбие. Они жили для себя. Цели Божьи их абсолютно не интересовали. Им очень хотелось нагрешиться. Удовольствие греха настолько было сладким, настолько магическим, настолько манящим, что им было абсолютно не до Бога. Они видели, как умирали другие люди, но они хотели жить для себя. Их цели Божьи абсолютно не интересовали. Умирают ли праведники не в свое время? Первая мысль. Грешники многие умирают не в свое время. Умирают ли праведники не в свое время? Интересная мысль или нет? Вот давайте попытаемся разобраться. Вторая книга Паралипоменон, 35 глава, 23 стих. Читаю. Здесь фараон Нехау, это из Египта, говорит царю иудейскому Иосии. Это очень праведный был человек, Иосия, очень праведный человек. Бог повелел мне спешить, это говорит Нехау, еврейскому царю, богобоязненному царю. Не протився Богу, который со мною, чтобы он не погубил тебя. 22 стих. Но Иосия не отстранился от него и приготовился, чтобы сразиться с ним. И не послушался слов Нехао от лица Божия и выступил на сражение, на равнину Мегидида. И выстрелили стрельцы, и сказал царь слугам своим: «Уведите меня, потому что я тяжело ранен». И 24 стих. «И умер он, и похоронен в гробницах отцов своих. И вся Иудея, Иерусалим оплакали его». Ему было 39 лет, царю. Этот царь был богобоязненный. Интересно, говорится, что он воцарился 8 лет. Ребенком практически воцарился. 31 год царствовал. В 16 лет начал прибегать к Богу Давида. Он был юношей 16 лет, и он начал молиться Богу. В 20 лет начал очищать свою страну от идолов. Умный, богобоязненный, энергичный. Он отступнический Израиль. Израиль, который поклонялся идолам, сделал Израиль, который любит Господа. Он все делал так, чтобы Израиль любил Господа. Сказано о нем, он ходил путями отца своего Давида и не уклонялся ни направо, ни налево. И такого не было человека, так любил он Господа. Он очистил дом Божий, сердце его смягчилось, он смирился перед Богом, он нашел книгу закона, прочитал эту книгу закона и начал очищать Израиль. Он сделал все необходимое для того, чтобы Израиль любил Господа. И повелел всем служить Господу, Богу своему. Слышите? Царь дал такой приказ всему Израилю служить Богу, любить Бога, прилепиться к Богу и ходить всеми путями Господними. Где находил только идолов, этих идолов разрушал. Повелел сделать Пасху, и Пасху, сказано в Библии, сделал такую, что такой Пасхи не было, как он сделал. Он был человеком, который очень любил Господа, очень любил Господа. А дней Самуила не было такой Пасхи. При царствовании Иосии совершена вот эта Великая Пасха, а умер 39 лет. Что получилось? Вот послушайте, это очень важный момент, это очень важный момент. С одной стороны, праведный человек, любит Господа. Бог действует. Бог видит, как он наклонил весь Израиль к Богу. Но его проблема была самоправедность. Он увидел, что Господь с ним. Он увидел, за что бы он ни брался, Бог благословляет его. Но у него в 39 лет случилась такая ситуация. Царь Египта, Нехао, идет на войну. И говорит ему: слушай, уйди с дороги моей. У меня войны Господни. Это не твое дело, что я делаю. Уйди с дороги моей. Я тебя не трогаю, уйди. Но сказано, что он не послушал слов царя Нехао, которые были от лица Господнего. Я хочу сказать, нас Господь хранит только там, где мы в уделе Господнем. Не искушай Бога своего. Иосия не послушал Нехао, который говорил от лица Господнего. Он ему сказал: не ходи на войну. Но мы можем быть только тогда благословенны, когда мы чувствуем, когда Дух Святой говорит нашему сердцу: вот это твой удел, этим занимайся и не пересекай красной линии. И не думай, что если тебя благословляет Господь в этом и в этом благословляет, то везде, куда ты не пойдешь, и что бы ты ни делал, и там тебя Бог благословит. Бог благословляет только там, где наш удел. Бог благословляет только там, куда нас посылает. А Иосия не понял вот этой духовной истины. Ему показалось, что куда бы он ни шел, Бог все равно защитит его. Потому сказано: не искушай Господа Бога твоего. Если ты знаешь свой удел, там тебя Бог будет и благословлять. А если ты скажешь: пойду, и ничего страшного со мной не случится. Смотри, случится. С Иосией случилось. Молодой, умный, энергичный, он 39 лет погиб. Почему? Потому что пришло чувство самоправедности. Потому что, когда Бог благословляет в одном, третьем и в десятом, кажется, что везде будет Бог благословлять. Нет. Есть моменты, когда Бог не посылал, а мы идем туда, и начинается проблема. Этот человек служил целям Господним. И он действительно до 39 лет образцово служил Богу. Но у него была проблема. Он понадеялся на себя и в 39 лет ушел с этой жизни. Интересный момент в книге «Исход» записан. 15 глава, 26 стих. Посмотрите. «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел на Египет, ибо Я, Господь, Бог твой, целитель твой». Обычно мы читаем вот эти слова: «Я Бог, целитель твой». Но смотрите, как здесь написано. Бог-целитель когда? При условии, если будешь слушать Господа Бога твоего и соблюдать, что? Заповеди. Проблема верующих людей, которые рано умирают и уходят с этой жизни, записана в Новом Завете. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 29 стих. Это о вечере Господней. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждении себе, не рассуждая о теле Господнем». 30 стих. «Оттого многие из вас немощны, больны и немало что умирают. Ибо если бы судили сами себя, то не были судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Здесь очень интересная мысль для верующих людей. Когда верующий человек не слушает слов Господних, нарушает волю Господню, живет греховной жизнью и двойной жизнью, он один в церкви совершенно, другой за стенами этой церкви, участвует в преломлении Господнем и думает, ничего страшного, а ничего страшного не будет. Павел говорит такую вещь: «Оттого многие...» Там не сказано «некоторые». «Больны, немощные и немало умирают». Братья мои, это очень серьезно. У нас вторая мысль – умирают ли праведники не в свое время? Библия говорит, что да, праведники могут умереть не в свое время. А относительно вечери Господней здесь сказано, что мы наказываемся от Бога, чтобы не быть осужденным с миром. То есть, если верующий человек участвует в вечере Господней недостойно, Бог допускает очень серьезные переживания. Немощь, болезнь, а иногда и ранняя смерть. Для чего? Для того, чтобы мы вошли в Царство Небесное. Господь видит, что наше сердце уже настолько осмелело, что уже потерян страх Господень. И потому по своей любви и милости Бог сначала предупреждает, а потом уже применяет меры, начинает наказывать. И здесь тоже интересная мысль. Вот смотрите, определенный процент церкви, в любой церкви, я не говорю о конкретной церкви, в любой церкви, больные люди. Безусловно, мы не можем говорить о том или другом человеке, почему этот человек болен. Потому что по-разному бывает. Но я хочу сказать, что мы прочитали два места Священного Писания. Первое, если я хочу иметь исцеление, если ты хочешь иметь исцеление, то Бог говорит: «Слушай Господа твоего, выполняй все постановления и заповеди Его, и тогда я Бог-целитель твой». Не просто «я Бог-целитель твой», а ты можешь хоть пить, хоть курить, хоть грешить, все равно «я Бог твой целитель». Нет. «Я Бог твой целитель», когда ты слушаешься Господа Бога твоего и выполняешь и соблюдаешь все заповеди. Когда я слушаюсь и в вечере Господней участвую, проверив свое сердце, просмотрев свое сердце. Безусловно, есть таинственные промыслы Божьи относительно смерти. Ну, например, почему у праведников умирают дети очень рано? Люди богобоязненные, ребенку 2 года, и ребенок умер. Или, например, 4 книга Царств, 13 глава, 14 стих. «Елисей заболел болезнью, от которой и умер». На нем был дух Илии вдвойне. Великие чудеса и знамения были через этого человека. Но тем не менее, Библия говорит, что он заболел и умер. Итак, вторая мысль, которой я хотел бы поделиться с вами. Следующая, что праведники могут умереть не в свое время. Почему? Потому что иногда мы пересекаем красную линию и начинаем делать то, что Бог не повелел нам, и искушаем Бога. Скажем, простой житейский пример. Сколько на наших трассах можно развивать скорость? Шофера. Километров 200 – это повторить жизнь Иосии. Есть определенные знаки и есть определенная скорость, которая нормальна. Но если человек будет развивать скорость под 200 километров и сказать: «Господь, ты храни меня», да? Хорошо, если больница просто будет. Сколько людей умирают не в свое время, потому что нарушают то, что Господь сказал. Это очень серьезно, это очень серьезно. Третья мысль – самоубийство. В Библии описаны случаи самоубийства. Это великий грех. Как правило, бесы стоят, когда человека подвигают на самоубийство. Почему? Потому что грешник не успевает покаяться. Скажите, пожалуйста, когда вы были в мире, когда-нибудь мысль приходила вам уйти с этой жизни кому-нибудь? Бывало или нет? Я думаю, да. Почему? Потому что относительно сатаны сказано, он пришел украсть, что? Убить и что еще? И погубить. Мы сейчас рассмотрим три случая самоубийства. Первый случай – царь Израиля Саул. Он в свое время пророчествовал. Он в свое время выполнял волю Господню до момента, когда он пошел и над Амаликом не выполнил воли Господней. Он начал завидовать Давиду, начал его терзать злой дух, который приходил от Бога. Потом этот человек обратился к волшебнице. Это величайший грех. В Библии сказано: не обращайся к гадателям, не к волшебникам, не к чародеям. Второзаконие, 18 глава, 9-14 стих. «Ибо мерзость пред Господом всякий, делающий это, и за сию мерзость Господь Бог твой изгоняет народы». Обращение к гадалкам, к экстрасенскам, к бабкам, к чародеям – это величайший грех. Саул начал обращаться к волшебнице. И когда началась его последняя битва с филистимлянами, и битва усилилась, в первой книге Царств, 31 главе, в 4 стихе сказано: «Тогда Саул взял меч свой и пал на него». Он закончил жизнь свою самоубийством. Заметьте, он знал Бога, но постепенно ушел от Бога, начал грешить, потом начал обращаться к волшебницам, дух злой уже терзал его сердце, и, наконец, он закончил жизнь свою страшно. Он самоубийством закончил. Это величайший грех. Второй случай – Ахитофел, самоубийца. Это был умнейший советник Давида. Участвовал в заговоре с Авесаломом против Давида. Ахитофел был очень умный. Он давал советы, и эти советы были как советы от Бога. Он советовал Авесалому немедленно преследовать убегающего Давида. Но Бог через Кусия разрушил этот совет и сказал Авесалом и весь Израиль: «Совет Кусия, архиянина, лучше совета Ахитофела». И когда он увидел, что его совет не приняли, а он советовал, что он советовал? Он советовал восставшему сыну Авесалому сразу же преследовать отца Давида, потому что он был разбит, и можно было догнать Давида и умертвить его. Кусий советовал по-другому. Кусий говорил Авесалому: «Давай соберем Израиль, потом будем преследовать, и потом уже поймаем Давида». И когда Ахитофел понял, что его совет не принял, и понял, что Давид выиграет сражение, интересно, как сказано в 17 главе, 23 стихе, 2 книга Царств: «И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, собрался и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер». Второй момент – самоубийство. Мы говорим сегодня о смерти. Человек наложил на себя руки. Это величайший грех. Был умнейшим человеком. Бог давал ему такое откровение, что даже Давиду, человеку Божию, он много советовал, и с его советом считался весь Израиль. Третий момент. Иуда Искариот. С одной стороны, он изгонял бесов, потому что был избран на служение. С другой стороны, он начал подворовывать деньги в церкви. За 30 серебряников предал Иисуса Христа, И сказано о нем в Евангелии от Матфея, 27 глава, 5 стих, что он пошел и удавился. Эти три самоубийцы в свое время знали Бога. И в свое время, в определенное время, служили целям Божьим, частично служили. Но когда пришел момент, они наложили на себя руки. Это величайший грех. Третья мысль. Праведники, которые служат целям Божьим, они тоже умирают, но в свое время. О Давиде сказано, Бог говорит, «Я нашел мужа по сердцу моему, который исполнит все желания мои». Откройте, пожалуйста, книгу «Деяния святых апостолов», и мы прочитаем 13 глава, 36 стих. 13 глава, 36 стих. «Давид послужил изволению Божью, почил». Современный перевод этого текста. «Давид всю свою жизнь служил целям Божьим и был похоронен». Вот что касается твоей и моей жизни. Она пройдет, эта жизнь. Притом мы не знаем дня нашей смерти. Мы видели, как грешники были наказаны смертью. Мы видели праведников, которые ушли с этой земли очень рано, потому что нарушили волю Господню. Мы видели людей, которые закончили жизнь самоубийством. Я думаю, что вам нетрудно вспомнить моменты, когда ваши знакомые закончили жизнь самоубийством. Или просто читали в газете, в книге, слушали по радио или по телевидению. Этот человек закончил жизнь самоубийством. Сейчас мы будем говорить о людях, которые послужили всю свою жизнь целям Господним. Для Давида о нем сказано, что Слово Божье было слаще меда. Он показал миру, как надо любить Господа, как надо каяться. Он согрешал, у него были проблемы в жизни. Он действительно имел грех и потом говорил Богу, «Тебе единому согрешил и лукавое пред очами твоими сделал». Но он умел каяться. Через него Бог давал откровение о Мессии. Вот это откровение. «Делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». Это о Христе Бог открыл ему. Половина псалтыря принадлежит ему. У него были разные состояния души. И он говорил, что унываешь, душа моя, что смущаешься, уповай на Бога. Он в нищете и богатстве, в славе и бесславии любил Бога. И он говорил, возлюблю тебя, Господи, крепость моя. Давид умер, интересно, как сказано. Вот смотрите, 2 Паралипоменон 29-28. Давид умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славой. Как вот укладывают снопы пшеницы в свое время, так и этот человек. Он послужил целям Господним, у него были ошибки, но сердце его любило Господа во всякое время. Смотрите второй пример. «И умер Авраам в старости доброй». Бытие, 25 глава, 8 стих. «Он послужил целям Господним». А об Аврааме сказано, и поверил Авраам Богу, и это что? Менилось ему в праведность. Он был другом Божьим, наречен. Мы идем по следам веры отца нашего Авраама. В 11 главе послания к евреям говорится, что Бог благословил в Аврааме все племена земные. Через Христа на язычников сошло благословение Авраама. То есть этот человек служил целям Господним. Ошибался ли он? Да, ошибался. Но жизнь его была посвящена вся Богу. Он решил в сердце своем служить Богу. Вот о Давиде сказано, что он исполнит желание сердца моего. Бог говорит, нашел я человека по сердцу моему, он исполнит желание сердца моему. Обычно люди, которые приходят в церковь, они хотели, чтобы Бог исполнил желание их сердца. Обычно человек приходит к Богу и говорит, «Господи, у меня больные родственники, Господи, у меня плохо с деньгами, Господи, у меня рушится семья, Господи, я очень болен, Господи, вот желание мое, чтобы ты вот это сделал». И Бог благословляет. Но о нем, интересно сказано о Давиде, он исполнил желание Божье. Вот наша жизнь проходит, и очень часто мы говорим, «Господи, дай, дай, дай, пошли, благослови». Но люди, которые прошли перед нами, и которые служили целям Господним, они говорили, Господи, каково Твое желание? Что бы Ты хотел, чтобы я сделал, живя на этой земле? И вот о Христе сказано, Он говорит о себе, вот иду исполнить Божию волю Твою. Как мы с Тобой относясь к Богу. Мы желаем, чтобы Бог исполнял наши желания, или мы с тобой выполняем желания Божьи. Вот смотри, что сказано о Иове. Это 42 глава, 17 стих. «И умер Иов в старости, насыщенный днями. Он показал пример долготерпения. Он служил целям Господним, когда было очень тяжело. Отчаянно тяжело было в его жизни. Дети умерли, а он остается верным Богу. Сам прокаженный, а он остается верным Богу. Друзья пришли, искушают его, а он остается верным Богу. И он вошел в гроб в зрелости, как снопы пшеницы укладывает, так в его жизни. Понимаешь, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что вот те дни, которые остались у нас с тобой прожить на земле, я не знаю, сколько мы проживем, притом еще один момент. Мы не знаем дня своей смерти. Никто не знает дня своей смерти. Но вот есть люди, которые послужили греху, и Бог наказал, и они ушли с этой жизни. Есть праведники, которых Бог очень благословлял, но они не в свое время ушли с этой земли. Но есть праведники, которые до старости, до глубокой старости служили целям Господним, и Бог благословил их увидеть и сыновей, и внуков, и правнуков. Как бы хотелось, чтобы нам с тобой послужить в этой жизни целям Господним. Книга Судей, 8 глава, 32 стих. «И умер Гедеон, сын Иасонов, в глубокой старости». Этот человек послужил целям Господним. 300 воинов у него было, Бог благословил его, он разбил 120 тысяч войска неприятельское, и он вошел в историю как человек, который послужил целям Господним. Через 3000 лет после его смерти есть служение гедеоновские братья, и говорят, что эти гедеоновцы в 182 странах разносят Евангелие. Он послужил целям Господним, и его имя через 3000 лет было взято для того, чтобы евангелизировать этот мир. Он послужил целям Господним. Следующее я хотел бы сказать, что апостолы послужили целям Господним, и тем не менее они умирали насильственной смертью, все апостолы. А только об Иоанне, апостоле, сказано, что он умер своей смертью. Знаете, вот люди, которые боятся Бога, в принципе, они не боятся смерти. Люди, которые не боятся Бога, очень боятся чего? Смерти. Очень боятся смерти. Человек, который боится Бога, он не боится смерти. В своей жизни я присутствовал у постели умирающих. И однажды это была женщина, ей было около 60 лет. Она уходила в вечность, и она настолько любила Господа. Она настолько не боялась смерти. Эта женщина послужила целям Господним в своей жизни, и она говорит: «Как я хочу, чтобы встретиться со Христом! Как я хочу, чтобы дни мои закончились!» Приехали неверующие родственники, у нее была неизлечимая болезнь. Она говорит: «Уже 2 дня ждут моей смерти, а Господь еще не забирает меня». Я был у постели молодой женщины, которой было 30 лет. Она была больна СПИДом. Она покаялась перед своей смертью. Как она не хотела умирать, как она плакала, как она хотела жить. И когда я говорил ей, что ты должна приготовиться к смерти, потому что если ты веришь, если ты верующий человек, ты не должна бояться смерти. Апостол Павел интересно сказал: для меня жизнь Христос, а смерть что? Смерть приобретение. И эта женщина отошла в вечность. Она верующая, но как она боялась смерти? Я хочу сказать тебе, что, пожалуй, в жизни самое главное, а может, одно из главных, приготовиться к смерти и приготовиться к моменту встречи с Богом. Это произойдет. Это неизбежно. И умнее всего думать об этом и приготовиться к этому. И Иисус Христос тоже рано умер. Евангелие от Луки, 23 глава, 33 стих. Откройте, пожалуйста. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. И Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Это картина на Голгофе. Вот эта картина на Голгофе отображает практически жизнь всего человечества. Там был распятый Христос и один разбойник, по правую, другой по левую сторону. Один разбойник умер во грехах и злословил Бога. Это часть людей, которые так и не покаются, так и уйдут с этой земли, не примирившись с Богом. Другой разбойник покаялся. И смотрите, как он говорил Господу: «Господи, помяни меня, когда будешь в царствии твоем. И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. 23 глава, 42 стих. Это вторая часть человечества. Люди, которые покаялись в этой жизни. У одного разбойника была возможность на Голгофе покаяться, и в другого. Но один покаялся, а другой нет. Оба умерли, но один пошел в ад, а другому Сын Божий говорит: ныне же будешь со мною в раю. Верующий на суд не приходит. Послание к евреям, 9 глава, 28 стих. Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасении. Бог придет для ожидающих, тех, которые ждут его. В книге Откровения написано: блаженны умирающие в ком? Господи. Люди, которые послужили целям Господним, они могут умирать Господи, и блаженные люди, которые послужили целям Господним. О Христе сказано: вот иду исполнить волю Твою Божью. Павел говорит, что стремлюсь к цели вышнего звания, и для него жизнь Христоса, смерть приобретение. Что ты мог сказать о своей жизни? Приготовился ли ты к смерти? Это очень важный момент. Ну, проживешь еще 20 лет, но 30 лет, может, проживешь, а может и нет. Может и нет. Может, у тебя осталось 24 часа жить? Или 24 дня жить? Ты же не знаешь, и я не знаю. Самое умное – приготовиться ко встрече с Богом. Чтобы быть готовым ко встрече с Богом, нужно покаяться пред Богом в своих грехах. Люди, которые жили в Содоме и Гоморре, там был свидетель Лот, но они не покаялись. Люди, которые жили при потопе, там был проповедник правды, Ной. Он им говорил, чтобы они покаялись, но они не покаялись. Пришел момент, и наказание Господне пришло, они ушли с этой земли. Вот обещание Божье о долголетии. Как жить так, чтобы прожить очень долго на этой земле? Что нужно сделать? Что Библия говорит, чтобы мы жили долго на земле? Первый момент, если ты хочешь, и я хочу долго жить. Вот написано. Угадайте текст. Первое слово говорю только. Почитай. Отца твоего и мать... И будет тебе благо, и будешь что? Вот где долголетие хранится. Те люди, о которых я говорил, мои знакомые из поселка, которые умирали от пьянки в 35 лет, убивали в 40 лет, вешались в 45 лет и так далее, и так далее. Ни один из них не почитал отца своего и мать свою не почитали. Это закон Божий. Я не устану это повторять, я хотел бы, чтобы мы услышали, верующие, неверующие, как мы относимся к своим родителям, это отразится на нашей жизни. Следующий момент. 90-й Псалом, 16-й стих. Первое. Почтение к родителям, и будешь долголетен. Второе. За то, что Он возлюбил меня, Бога, долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение мое. Второй момент. Что надо сделать, чтобы Бог дал долголетие? За то, что Он возлюбил меня, Бога возлюбил. За это долготою дней насыщу его и явлю ему спасение. Почтение к родителям, любовь к Богу. Притчи, 10 глава, 27 стих. Страх Господен прибавляет дни. Оказывается, страх Господен прибавляет дни. Что это такое страх Господен? Страх Господен – это благоговейное хождение перед Богом. Это когда мы с тобой одинаковые, в церкви, на работе одинаковые, кроткие, смиренные. Когда мы ходим пред Богом, не пред людьми, а пред Богом, мы естественные везде, потому что мы любим Бога и ходим пред Богом. И как мы уже говорили с вами, что кто боится Бога, тот не боится смерти. Кто не боится Бога, тот боится смерти. И Второзаконие, 30 глава, 19 стих. «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». И дальше, 27 стих, интересный стих. «Чтобы ты любил Господа Бога твоего, слушал гласа Его и прилепился к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих». В чем моя жизнь с тобою? Любить Господа Бога, первое. Второе, слушаться голоса Его. Третье, прилепиться к Нему. И Бог говорит: в этом жизнь твоя и долгота дней твоих. Если мы с тобой желаем прожить долгую и благословенную жизнь, мы должны первое, что сделать, это покаяться перед Богом, примириться с Ним, а потом жить по тем заповедям, которые изложены в Библии. Понимаешь? Ну невозможно покаяться, потом жить греховной жизнью и ожидать благословения Божьего, благодати Божьей, всякого устройства, так невозможно. Бог говорит, две вещи надо сделать. Первое – покайся, а второе – выполняй то, что я тебе говорю. И когда ты будешь выполнять то, что я тебе говорю, то это будет здравием для всего тела твоего. Проблема верующих людей в том, что они готовы покаяться были, они готовы получить крещение Духом Святым, они готовы служить Богу в тех дарах, которые Бог дает. Но это одна только часть. Это половина. Вторая половина не очень привлекательная, не очень вкусная вторая половина. Первая половина очень вкусная. Прощение грехов, крещение Духом Святым, благословение, дары, откровение. Это да. А есть вторая половина. Слушай Господа Бога твоего и выполняй все заповеди Его. И тогда долготою дней тебя насыщу и благословлю тебя. Почему верующие люди, многие не переживают благословения? Почему верующие люди в семьях имеют проблемы? Потому что не выполняют того, что написано. Почитай отца твоего и мать, и благословлю тебя. Люби жену твою, и благословлю тебя. Будь послушная мужу твоему, и благословлю тебя. Человек хочет не слушаться Бога, покаявшись, получивший крещение, но не покориться Богу и получить благословение. Не получится. Потому что в книге Псалмов, в 67-м псалме сказано, что Бог одиноких вводит в дом, а непокорные остаются в знойной пустыне. Когда мы с тобой мятежные, непокорные заповедям Господним, мы в знойной пустыне. И тогда приходит ожесточение сердца внутри нас. И тогда мы говорим Господу, я даже покаялся пред тобою. Я получил крещение Духом Святым. Почему я в знойной пустыне? Почему у меня проблемы и проблемы? Почему? Бог сегодня говорит тебе следующее. Поверь, это тебе Бог говорит. Бог благословляет тех, кто выполняет то, что написано в Священном Писании. Вот когда мы с тобой выполняем то, что написано в Священном Писании, Бог говорит, если будешь слушаться голоса моего и делать то, что я тебе говорю, благословлю. А мы желаем не слушаться голоса Господня и не делать то, что Он говорит, и обижаемся, когда Он не благословляет. Если мы с тобой желаем благословения, то там написано так. Покорись Богу, противостань дьяволу, и он, дьявол, что? Убежит. Дьявол убежит только тогда, когда мы смирим сердце свое, покоримся Богу, а покориться Богу – это выполнять Его заповеди. А покоряться Богу – это слушать, что Он говорит, и делать, что Он говорит. Если Дух Святой твоему сердцу говорит, вот в семье твоей надо поступать так. Кроткий и молчаливый дух, если у тебя неверующий муж. Тихий, спокойный дух. Но если ты дома не кроткая и не смиренная, а потом сердишься на Бога, почему Бог не приводит твоего мужа, то, может, пересмотреть тебе надо кое-что. Мы молимся за наши семьи, за наших сыновей, за наших дочерей, которые неверующие, пьют водку, гуляют, ну и так далее. А ну давай посмотрим с тобой, не участвуем ли мы в их греховной жизни? Не мы ли им покупаем папиросы или еще чего похуже? А потом тут молимся, чтобы они были благословенны. Понимаешь, какая ситуация? Я хочу, чтобы ты услышала это. Если ты хочешь, чтобы твои дети были благословенны и дом благословенный, надо жить святой, чистой жизнью, выполняя волю Господню. Трудно ли ее выполнять? Иногда очень. Иногда очень трудно. Но когда мы выполняем волю, за этой волей стоит Бог. И Он говорит, ты делаешь так, вот как я тебе сказал, теперь я тебя благословляю. Ты поступаешь так, как учит Библия, вот теперь я прихожу с моим благословением в дом твой. Может, некоторым из нас надо покаяться? Может, некоторым из нас надо прийти сейчас к алтарю Господнему и сказать, Господь, моя жизнь не служит целям Твоим. Господь, я хочу, чтобы Ты благословил мой дом, но я знаю, Дух Святой сегодня обличал меня, что я не выполняю то, что я знаю, я не выполняю, Господи. Прости меня и дай мне выполнять то, что Ты написал в Слове Твоем. Давайте мы сейчас сделаем так. Сейчас музыкальная группа будет петь призывную песню. И кто хотел бы покаяться? Неверующие, верующие. Если ты неверующий, еще не каялся пред Богом, выйди сюда и скажи: Господь, я хочу покаяться. Потому что однажды положено умереть мне. И я хочу, чтобы моя жизнь принадлежала тебе. Я не хочу, чтобы после смерти уйти во тьму внешнюю. И я не хочу служить дьяволу в этой жизни. Я хочу служить тебе. Если ты верующий, ты чувствуешь, что ты нарушаешь волю Господню, выйди и скажи: Господь, мое сердце ожесточено против тебя, потому что я не понимаю, почему у меня проблемы. А теперь ты говорил к сердцу моему, я понял, что ты хочешь, чтобы я выполнял то, что ты говоришь в Библии. Итак, пожалуйста, кто хочет покаяться, пожалуйста, пройдите наперед. А музыкальная группа сейчас будет петь песню, призывая людей к покаянию. Иди и кайся, приходи к нему.